Глава 17. Последнее предупреждение. «Иногда мне кажется, что жизнь в Клыково становится небезопасной», — вздохнул Егор Зверев, откладывая в сторону свежую газету. В полуночном экспрессе была опубликована статья о взорвавшейся машине Ивана Поликутина. «Хоть совсем из дома не выходи». «Мы и так почти нигде не бываем», — недовольно заметила Анфиса, которая, стоя у большого зеркала, вдевала в уши и застегивала тяжелые бриллиантовые серьги. «Вернее, я не бываю. Ты-то постоянно пропадаешь то на киностудии, то на каких-то переговорах. Если бы не редкие приглашения, мне совершенно некуда было бы наряжаться». И она взмахнула подолом длинного черного платья. «Мы в хороших отношениях с Иваном Поликутиным. Только поэтому я согласился пойти на день рождения Виктории. Если честно, с куда большим удовольствием я остался бы дома». Егор подошел к тому же зеркалу и начал завязывать галстук. Он был в белой рубашке и черных брюках. Горничная принесла отглаженный пиджак и повесила его на дверцу шифоньера. «Снова сидел бы и болтал с Лизой, пытаясь узнать больше о ее жизни», — Анфиса презрительно скривила губы. «Мне кажется, ты слишком много времени проводишь с этой девчонкой». «Должен же я наверстать упущенное за все эти годы». «Лишь бы ей самой не надоело твое постоянное присутствие. С тех пор, как она появилась в нашем доме, ты только о ней говоришь. О ней? Да еще об этом. Тимофей, ты совершенно не уделяешь мне внимания из-за своих вечных проблем с детьми». «Ты сама отлично находишь себе развлечения», — хмуро ответил Егор. «Что?» — вскинула брови Анфиса. — «На что ты намекаешь?» Зверев промолчал, затягивая узел галстука, но Анфиса уже не могла остановиться. — «И вообще, чья бы корова мычала?» — возмущенно бросила она. — «Я видела, как ты в кинотеатре смотрел на эту Сухорукову». — «Ты теперь мне до конца жизни это будешь припоминать?» — «А почему бы и нет? Она кокетничала с тобой самым бесстыдным образом. А ты рад». «Алена Александровна очень приятная женщина». «О, так вы знакомы лучше, чем я предполагала». «Мы иногда пересекались на различных мероприятиях». «На каких это?» «На тех самых, где я пропадаю без тебя». Егор говорил абсолютно невозмутимо. Анфиса поняла, что ее сарказм никак не цепляет мужа, и разозлилась еще больше. «Считаешь меня полной дурой?» — взвизгнула Анфиса. «Я-то все вижу! Со своими предыдущими женами ты вел себя точно так же? Со мной у тебя этот номер не пройдет!» В дверь особняка вдруг громко постучали. Егор молча надел пиджак и пошел открывать. «Я еще не договорила!» — крикнула ему вслед Анфиса, но он эти слова оставил без внимания. Егор отворил дверь, и на пороге особняка выросло двое рослых парней, рыжий и брюнет, в кожаных куртках, джинсах с драными коленями и высоких кожаных ботинках. «Привет, папаша!» — недоуменно буркнул рыжий. «Вот странность. А она говорила, что дома никого не будет». «Вы кто?» — нахмурился Егор. «Друзья твоей дочурки!» — нагло ответил брюнет. «Лиз дома! Лиза!» — крикнул Егор, обернувшись. «К тебе пришли!» Минуту спустя по лестнице спустилась Лиза и с любопытством уставилась на вошедших. «Привет, крошка!» — подмигнул ей рыжий. «У папаш планы изменились. Чей-то он дома. Может, тогда потусишь с нами в лесопилке? Мы на мотоциклах, дамчим с ветерком!» «Что?» — Лиза слегка опешила. «Кто вы такие?» «Сдурела!» — хмуро взглянул на нее брюнет. «Микель и Оскар забыла. Ты нас вчера в лесопилке в гости приглашала. Я не думал, что ты живешь в таком дворце». «В какой лесопилке?» — еще больше удивилась Лиза. «Я вас впервые вижу. Вы что-то путаете, ребята?» «Нет, это ты попутала, если вздумала шутить с нами!» — угрожающе двинулся к ней Оскар. «Но я тебе сейчас живо мозги вправлю!» Лиза с опаской попятилась. Анфиса, привлеченная шумом, вышла из гостиной. «Что здесь происходит?» — спросила она. «Вот так тут не только папаша!» — протянул Микель. «Гляди, Оскар, еще какая-то богачка нарисовалась. От драгоценности сверкает, как новогодняя елка. Может, снимем с нее побрякушки?» «Что вы себе позволяете?» — возмутилась Анфиса. «Кто эти люди?» «Я их не знаю», — взволнованно произнесла Лиза. «Ты что же это, кинуть нас решила?» — гневно взглянул на нее Оскар. «Не понимаешь, с кем связываешься?» «Ребят, я вас впервые вижу», — повторила Лиза. «Вам лучше уйти». «Что?» — разозлился рыжий. «Думаешь, так просто от нас отделаться?» «Вы ее слышали?» — холодно произнес Егор Зверев. «Всего хорошего». Он хотел закрыть дверь, но Микель сунул ногу в щель между дверью и косяком. «Не так быстро, папаша! Выпусти-ка свою дочку из дома! Нам с ней нужно потолковать!» «Егор!» — напряженно произнесла Анфиса. «Может, полицию вызвать?» «Не стоит», — спокойно ответил Егор. «Но вам лучше не высовываться». Он шагнул на Микеля, и тому пришлось отодвинуться назад. Зверев вышел на крыльцо особняка и закрыл за собой дверь, оставшись наедине с разъяренными парнями. «Папаша решил поиграть в героя!» — ухмыльнулся Оскар, вытащив из кармана складной нож. С громким щелчком выдвинулось лезвие почти в 15 сантиметров длиной. «Нам нужна лишь девка!» — добавил Микель. «Мы ей вреда не причиним, пусть не боится. А геройствовать можешь где-нибудь в другом месте». Егор внимательно огляделся. Небо было затянуто тучами, быстро сгущались сумерки. Ни единой живой души поблизости он не увидел. «Лучше проваливайте по-добру, по-здорову, ребята», — миролюбиво сказал Зверев. «Избежите больших проблем». Оскар и Микель переглянулись, затем одновременно захохотали. «Знаешь», — начал брюнет, и в ту же секунду рыжий бросился на Зверева с ножом. Егор едва заметной тенью метнулся в сторону. Его пальцы мертвой хваткой вцепились в запястье рыжего. Он резко вздернул руку парня вверх, одновременно всадив ему кулак в живот. Оскар согнулся пополам. Зверев ударом ноги сбросил его с крыльца и громила с шумом скатился по ступенькам. Миккель яростно зарычал, и Егор изумленно приподнял бровь. Оскар рухнул на каменные плиты дорожки, и от его тела в разные стороны посыпались огненные искры. «Вот это уже интересно», — тихо буркнул Егор. Тут плечи у Миккеля с треском расширились, из кончиков скрюченных пальцев полезли острые когти. Егор увернулся от резкого выпада, сжал кулак и, размахнувшись, врезал Миккелю в челюсть. При ударе в воздухе полыхнула вспышка яркого голубого света. Голова оборотня дернулась назад, он перевернулся в воздухе и грохнулся рядом с Оскаром. Егор, нахмурившись, вскинул руки, и в его пальцах засиял гигантский голографический лук, по которому пробегали тонкие молнии. Зверев вложил в лук сверкающую стрелу и прицелился в парней. «Огненные волки?» — спокойно осведомился Зверев. «Хотите продолжить наш разговор?» «Нет!» — испуганно завопил Микель. «Мы все поняли, папаш, не нервничай, больше этого не повторится!» Схватив охающего Оскара, он с легкостью забросил его на плечи и быстро ринулся прочь. В несколько скачков, достигнув ограды, Микель перелетел через 3-метровый забор и растворился во мраке. Егор опустил руки, и сияние тут же прекратилось. Он хмуро смотрел вдогонку беглецам. Слухи подтвердились. В Клыково действительно появились огненные волки. Он не видел их много лет, но это была уже третья стычка с волками за короткое время. Егор Зверев точно знал, что ни к чему хорошему их появление не приведет, а предчувствия еще никогда его не обманывали. Дверь за спиной Зверева распахнулась, и на террасу выбежала встревоженная Анфиса. «Что за вспышки?» — воскликнула она. «И куда делись эти двое?» «Они ушли», — спокойно ответил Егор. «Твои знакомые?» — это относилось уже к Лизе. «Нет, я их не знаю», — горячо воскликнула девушка. «Они утверждали, что ты познакомилась с ними в лесопилке. Это грязная забегаловка. Самое злачное место во всем Клыково!» — нервно заявила Анфиса. «Я понятия не имею, где это», — честно призналась девушка. «И точно туда не ходила». «Если не ты, значит, ходил кто-то, кто выдавал себя за тебя», — ледяным тоном произнес Егор. «Не знаю, что за игры она затеяла, но она еще сильно об этом пожалеет». Анфиса и Лиза умолкли, испуганно глядя на Зверева. Ирина вернулась домой с довольной улыбкой на лице. Интересно, удалась ли ее шутка с байкерами из лесопилки? Но при виде отца в черном строгом костюме, стоящего в гостиной у камина, ее радужное настроение тут же улетучилось. Выражение лица Егора Зверева не предвещало ничего хорошего. Ирина оглянулась и поняла, что Анфисы и Лизы поблизости нет. Значит, отец не будет сдерживаться в выражениях. «Привет, пап!» — поздоровалась Ирина. «Как прошел день?» Егор хмуро ее рассматривал. «Могло быть и лучше. Входи и закрой за собой дверь». Похоже, байкеры уже успели побывать. Ирина, полная дурных предчувствий, шагнула в гостиную и прикрыла за собой тяжелую дверь. — Вы, кажется, собираетесь на вечеринку к Поликутинам. Не боитесь опоздать? — спросила она. — Я забежала только переодеть платье и сразу отправлюсь туда. — Можешь отправляться куда угодно, но сначала придется меня выслушать. — Что-то случилось? Снова? — насмешливо осведомилась Ирина. — Ты под видом сестры пригласила в дом двух головорезов. — Грязная ложь! — вскинулась Ирина. — Лиска опять что-то натворила и обвинила во всем меня, а я предупреждала, что она лишь прикидывается невинной овечкой, а на самом деле... — Заткнись! — резко оборвал ее Егор. Он с презрением взглянул на дочь. — Я думал, что все твои мерзкие выходки остались позади. Но, выходит, я сильно ошибался. — И что с тобой делать? Подыскивать с другого психиатра? — Нет, — выдохнула Ирина, — не нужно никого подыскивать. Да, я сделала это, но это была просто шутка. — Шутка? — взорвался Зверев. — Твои шуточки давно у меня поперек горла стоят. И хоть убей, не пойму, зачем ты это делаешь. Это желание насолить лично мне? Или все из-за твоей нездоровой психики? Раньше ты подставляла Оксану, теперь переключилась на Лизу. Как удобно, что вы с ней на одно лицо. Можно делать гадости, а потом сваливать вину на другого человека. Но ты сильно ошибаешься. Все уже в курсе, что вы совершенно разные. Лиза никогда не сделает никому ничего дурного. Этим она и отличается от тебя. «Ну, прямо святая!» — недовольно буркнула Ирина. «А ты уж забыл, как она подкинула мне краденый телефон?» «Телефон, который украла ты!» Она лишь вернула его в твою сумку. Она твоя сестра и моя дочь. Заруби это себе на носу. А если тебя что-то не устраивает, ты всегда можешь покинуть этот дом. Вот как! Хоть на все четыре стороны. Ты злобная мегера и патологическая лгунья. Я устал от твоих выходок. Можешь снять себе отдельное жилье. Я назначу тебе содержание, но при этом вычеркну тебя из своего завещания. «Нет!» — в отчаянии крикнула Ирина. «Не хочу! Как же я тогда буду жить?» «Тогда веди себя по-человечески», — жестко сказал ей отец. «Это мое последнее предупреждение, Ирина. Еще одна гадость, и ты вылетишь из этого дома. Либо я сдам тебя в специальную лечебницу, либо вышвырну на улицу». Ирина с ненавистью взглянула на отца, но промолчала. Она поняла, что спорить с отцом, особенно сейчас, когда он в таком состоянии, попросту бесполезно. Она неуверенно произнесла: «Я исправлюсь. Обещаю. Тебе больше не придется из-за меня беспокоиться». «Хочется в это верить», — ответил Егор и снова отвернулся к камину. Ирина вышла тихо, как мышка, и на цыпочках отправилась в свою комнату. Но, оставшись одна, она с трудом сдержалась, чтобы не завопить от ярости. «Подумаешь, всего-то пошутила. Хотела выставить эту святошу Лизу гулящей девкой, а отец отреагировал так, словно она убила кого-то. Он вообще сильно изменился после того, как в их доме появилась эта малохольная дрянь. Они, конечно, и раньше скандалили, причем довольно сильно, но сейчас он перешел все рамки. Во всем Лизка виновата, в этом Ирина не сомневалась. Мерзавка строит козни за Ирининой спиной, нашептывает отцу про нее разные гнусности и при этом строит из себя саму благодетель. И самое страшное, отец пригрозил лишить Ирину наследства. Такой твердости она от отца не ожидала. Дверь комнаты тихо отворилась, вошел Олег Дубровский. — Что у вас творится? — тихо спросил он. — Я никогда не слышал, чтобы Егор так орал. «Обними меня!» — попросила его Ирина. «Только это сейчас может меня успокоить!» Папаша сильно зол. Олег обнял ее, и она прижалась щекой к его груди. «Он просто рехнулся!» «Ты сама хороша!» — заметил он. «Кто просил тебя выдавать себя за сестру? Только ты еще не начинай! И так тошно!» «Да, я сглупила, но в тот момент мне это показалось отличной затеей!» «И что?» «Что тебе сказал отец? Я пытался подслушать из кухни, но вы закрыли дверь». «Он пригрозил лишить меня наследства, представляешь? Если это случится, все его огромное состояние поделят между собой Анфиса, Оксанка и этот проклятый Тимофей. Его-то он наверняка вписал в свое завещание. И еще Лиза, — напомнил ей Олег, не забывая о ней. — И она, проклятые лицемеры! Как же я их всех ненавижу! — Придется тебе на время затихнуть и изобразить любящую покорную дочь. — Придется, — нехотя согласилась Ирина, — но притворяться вечно я не умею. — Ничего другого тебе пока не остается, если только... Ирина осеклась. Олег отстранился и заинтересованно посмотрел на нее. — Если только... — Что? — спросил он. — Если только у отца не сократится число возможных наследников, — тихо проговорила девица, — тогда он передумает вычеркивать меня из своего завещания. — Что еще ты задумала? — насторожился Дубровский. — Ничего, — встряхнула волосами Ирина и очаровательно ему улыбнулась. — Так, мысли вслух. Собирайся. Сегодня у нас в программе сразу две вечеринки. Сначала потусим с молодежью, а затем отправимся к Поликутиным. Там соберется все местное высшее общество. Мне просто необходимо отвлечься от переживаний.